честные русские корабли. С поднятым флагом. Вот так и мы все биться должны, пока дыхание есть. Так ведь сколь не бейся, а сила солому ломит. А ты стой, стой все равно, мертвый бейся, — закричал Павел. Ты умрешь, зато Россия будет живая. Арсений подошел к Павлу. «Друг, — сказал он ему, — войну проигрывают не солдаты, а самодержавие. Ему нужна была эта война». Павел отступил на шаг, смерил Арсения глазами. «Слушай, а ты завтра будешь биться в окопе рядом со мной?» «Буду», — сказал Арсений. «Что, думаешь, своей головой я больше твоего дорожу?» «Да только знать надо, за что сложить ее. Ну, за что ты воюешь? За что? А я тебе расскажу». Павел сузил глаза, закусил губу и вдруг рванул Арсения за грудь. «Я не знаю, чего ты еще скажешь, только мне и этого хватит». Поддержал, сверля его злым взглядом, и отшвырнул. «А для меня, кроме России, ничего больше нету». Он пошел прочь от костра, в темноту, тяжело дыша, и даже не замечая, что рядом с ним идет Устье. Обида томила Павла, горькая обида за родину. Что хотел еще сказать этот? Продают родину? Да, продают русы. Он, Павел Бурмакин, никогда родину не продаст. И тут же припомнились августовские дни под Леояном. И размытое дождями поле, по которому, меся ногами грязь, он шагал рядом с Ваней Мезенцевым, и бруствер окопа, когда он остался один против сотни японцев, и с этого навсегда потерял страх смерти. Ваня тоже тогда говорил: «Мы не за правое дело воюем, Паша». И все же воевал. Как русский солдат. Он еще говорил, повернуть бы скорее штыки на царя. Нет, у солдата штык только один, и этот штык против врага. И кто отводит русский штык от врага? Стой, кто идет? Павел поднял голову, поручик Киреев, и с ним еще четверо солдат. «А, это ты, Бурмакин?» Протянул Киреев и, скосив глаза на Устье, проворчал: «Сестрица, гулять по ночам не положено». Павел выдвинулся вперед. «Ваше благородие, жена моя», — начал он. Киреев нетерпеливо перебил его. «Ладно, Бурмакин, ты шел оттуда. Тебе там нигде не повстречались двое. Похоже на солдат, переодетые агитаторы. Сволочи, ходят, будоражат». Передав немного... Сглотнул слюну. «Сказать? Может быть, под пулю толкнуть тех людей, кто бы они ни были?» «Никак нет, ваше благородие», — медленно ответил он, беря под козырек. «Не видел я никого». Лгать Павлу было тяжело, а предателем быть он не мог. Глава 34. Поздней весной. Работать в технике стало много труднее. Давила жара и духота подполья, сильнее пахло плесневым грибком. Катая по рельсам чугунный вал, Дичко весь обливался потом. Он выбирался наверх, уходил в сени и окунался в кадушку с водой, которую припас себе для этой цели. Купанье помогало плохо. Уже через несколько минут он шире расстегивал ворот рубашки и начинал растирать грудь. Не хватало воздуха. Анюта старалась замедлять ритм работы, пореже накладывать листки, чтобы не так утомлялся Степан. Но он вертел головой, угадывая ее замысел, и подгонял сам. «Давай, давай, подкладывай», перепетуя. Приходилось спешить, листовок требовалось все больше и больше. И не только тяжелее, менее безопасно стало работать. Как-то сильнее пробивался наружу звук вала, катящегося по рельсам,